Вот какие это люди. На орлах стоящие. Эпиграфы. Правильно и основательно говоря, надо сознаться, что русские своих архиереев совсем не знают. Лесков. Мелочи архиерейской жизни. Стоять на парящих орлах и дух воздымать в превыспренные. Лесков. Заметки неизвестного. Русские своих архиереев совсем не знают. И это было сказано 100 с лишним лет тому назад. А что же тогда сказать о нынешних русских, вернее, советских? Эти не то чтобы архиереев не знают, они порой не подозревают о самом существовании архиерейского сана. Лесков с горечью писал о вынужденной изоляции, в которой находились епископы в его время. А что же сказать о нынешних временах, когда изоляция эта стократно усилилась? Да к тому же она сопровождается двойственностью положения, с одной стороны, почитание верующего народа и подобострастие духовенства, а с другой – равнодушие, а то и враждебность со стороны нецерковных сограждан, которые составляют подавляющее большинство. Не без страха и трепета я приступаю к изображению тех, кто дух воздымает в превыспренные. И тут единственное мое преимущество перед великим предшественником — наличие священного сана — решительно превращается в свою противоположность. Как сказал мой любимый поэт, современник Лескова, «Ходить бывает склизко по камешкам иным». И все же, преодолевая страх и трепет, начну эту главу со старинного народного анекдота. Как на некое косвенное оправдание своей фривольности сошлюсь на то, что один из самых видных наших иерархов, митрополит ленинградский Никодим Ротов, анекдот этот весьма ценил и частенько рассказывал. Итак, преддверие рая. Тут толпятся души многочисленных праведников, которых не весьма спешно туда пропускают. И вдруг слышится благолепное пение, к вратам приближается торжественная процессия, на пышном одре в рай несут почившего архиерея. Некий простолюдин, которому вместе со всей толпой приходится посторониться, в сердцах говорит апостолу Петру: «И у вас тут справедливости нет. Как архиереям на земле почет, так и тут их вносят без всякой очереди». «Знал бы, что говоришь, — отвечает ему апостол, — из вашего брата каждый второй в рай попадет, а из них один на 1000». А теперь обратимся к нашим временам. Первые эпизоды касаются таких архиереев, которых Лесков когда-то наименовал неуемными. Они еще сохранились на Руси, хотя уже и не в таком количестве, как были в века предшествующие. Некий архипастырь был назначен на новую кафедру. Первая служба его в соборе была всенощная. Клирики вышли встречать нового владыку несколько позже того момента, когда он прибыл. Архиерей вошел в алтарь в раздраженном состоянии и немедленно приказал всем от настоятелей до последнего пономаря выйти на солью и сделать по 20 земных поклонов. Те повиновались. Молящиеся, увидев, что духовенство бьет земные поклоны, тоже принялись всей церковью кланяться. Когда исполнилось требуемое число, клирики вернулись в алтарь, а прихожане все продолжали кланяться, да так, что остановить их не было никакой возможности, и всеночная началась с опозданием чуть ли не в 30 минут. Молва передает такой случай. Некий неуемный архиерей, очень строгий по отношению к подчиненным, в день тезоименитства получил от своих клириков подарок — изящную и дорогую панагию. Подношением этим владыка был весьма доволен до той минуты, пока не разглядел на оборотной стороне панагии гравировку.